Вот, любезный, письменные принадлежности. И я хочу тебя испытать. Ты знаешь, как обстоят дела. Представь моему отцу мое поведение как можно благовидней». Двайнинг сел и, в несколько минут набросав письмо, вручил его сэру Джону Рэморни. «Смотри ты! Сам дьявол водил твоей рукой, Двайнинг», — сказал рыцарь. «Вы послушайте, мой дорогой господин. Уважаемый отец мой и высокий государь, поверьте, только очень важные соображения побудили меня удалиться от вашего двора. Я намерен поселиться в Фолкленде, во-первых, потому что этот замок принадлежит моему дорожайшему дяде Олбани, а мне ли не знать, как хочется вашему королевскому величеству, чтобы я жил с ним в дружбе. Во-вторых, потому что там проживает та, с которой я слишком долго был в разлуке и к которой ныне спешу, чтобы на будущее обменяться с ней обетами неизменной и нежнейшей преданности». Герцог Ротси и Рэморни громко рассмеялись, а лекарь, слушавший как смертный приговор им же написанное письмо, приободрился, услышав этот смех. Поднял глаза, произнес еле слышно свое обычное «хе-хе» и снова смолк, испугавшись, что вышел из границ почтительности. «Замечательно», — сказал принц, — «замечательно. Старик подумает, что речь идет о герцогине Роцей, как ее называют. Двайнинг, тебе бы надо быть асекретис, личным секретарем его святейшества папы, который, говорят, нуждается иногда в писце, умеющем вложить два смысла в одно слово. Подписываю и получай награду за хитроумие». «А теперь, милорд», — сказал Рэморни, запечатав письмо и положив его на стол, — «садимся в лодку». «Сперва мой дворецкий соберет мне одежду и все необходимое, и тебе придется еще пригласить моего швеца». «Времени у нас в обрез, милорд», — сказал Рэморни, — «а сборы только возбудят подозрения. Завтра выйдут следом ваши слуги с дорожными мешками, а сегодня, я надеюсь, вы удовольствуетесь за столом и в спальне моими скромными услугами». «Ну нет, на этот раз ты сам забываешь», — сказал принц, коснувшись раненой руки своей тростью. «Запомни, любезный, ты не можешь ни разрезать каплуна, ни пристегнуть кружевной воротник. Хорош слуга за столом и в спальне». Рэморни передернулся от ярости и боли, потому что рана его, хоть и затянулась, была все еще крайне чувствительна, и когда к его руке притрагивались пальцем, его кидало в дрожь. «Так угодно будет вашему высочеству сесть в лодку?» «Не раньше, чем я попрощаюсь с лордом констеблем. Роций не может, как вор из тюрьмы, улизнуть из дома Эрла. Позови графа сюда». «Милорд герцог!» — вскричал Рэморни. «Это ставит ваш план под угрозу». «К черту угрозу и твой план, и тебя самого! Я должен и буду вести себя с Эрлом, как требует честь его и моя». Итак, граф явился на призыв принца. «Я вас потревожил, милорд», — сказал Роций тем тоном благородной учтивости, который он всегда умел принять. «Затем, чтобы поблагодарить вас за гостеприимство и ваше милое общество. Как неприятно они мне были, я должен от них отказаться, так как неотложные дела отзывают меня в Фолкленд». «Вы, надеюсь, не забыли, ваша милость», — сказал верховный констебль, — «что вы под надзором». «Что значит «под надзором»? Если я узник, так и говорите. Если нет, я волен уехать и уеду». «Я хотел бы, ваше высочество, чтобы вы и спросили на эту поездку разрешение его величества. Это вызовет сильное неудовольствие». «Неудовольствие в отношении вас, милорд, или в отношении меня?» «Я уже сказал, ваше высочество, состоите здесь под надзором, но если вы решаетесь нарушить королевский приказ, Мне не дано полномочий, Боже упаси, воспрепятствовать силой вашим намерениям. Я могу только просить ваше высочество ради вашей же пользы. Насчет моей пользы лучший судья я сам. Всего хорошего, милорд. Своенравный принц сошел в лодку вместе с Двайнингом и Реморни и, не дожидаясь больше никого, Ивиот оттолкнул от берега суденышко, которое быстро понеслось на веслах и под парусом вниз по реке.